Иви, насмешливо спросил Сталин, и я, это можно воспринять, как особый экзамен. Заметил непригодность устава, заговорил об этом, выдержал экзамен на полковника. Так что я, полковник, если считаете меня лучшим, то среди присутствующих нет никого старше майора или подполковника. А майоры и полковники разрабатывать новый устав не могут. Это дело генералов. Но других военачальников, товарищ Сталин, у нас нет. Так что придется плясать от этой печки. Попляшите, попляшите, бурчит Сталин. Слова звучат угрожающе, но хорошо знавшие его сразу расслабляются. Гроза окончательно миновала. По крайней мере, сегодня никого не расстреляют. И то хорошо, ха-ха-ха. Если честно, не планировал такого выверта, само получилось. Всего лишь хотел заступиться за коллег, чтобы они на меня не косились. Но вдобавок только что опустил всех, обозвав их простыми майорами, фактически недоучками. Нечаянно так вышло. Но Сталину мысль понравилась, очень понравилась. Хоть и считают его некоторые потомки кровожадным, но нет, он может впасть в гнев, это правда. Такой грех за ним водится, но он не кровожаден, не расстреливает людей ради удовольствия. И сейчас исчезла необходимость ругать генералов, вместо него их унизил товарищ Павлов. Очень хорошо, значит ему меньше работы. Интересно, а кто написал этот устав? Задумчиво спрашивает Сталин, не удерживаюсь от шуточки, будто бес за язык дергает. Теперь не узнаете, товарищ Сталин. Вот если бы вы похвалили устав, пообещали дать сталинскую премию, тогда да, мы бы не успели разойтись, как под дверью собралась бы целая толпа авторов. А сейчас все, устав отругали, теперь авторов днем с огнем не сыщешь. Первым хихикает Лаврентий Палыч, потом кто-то из генералов. Сталин то ли сразу не понял, то ли не захотел принуждать присутствующих к веселью. И все-таки генералы запереглядывались, зашушукались, волной перекатываются смешки. Наконец Сталин усмехается и будто плотину прорывает. Раздается раскатистый многоголосый хохот. Не такая уж и смешная шутка, если честно, но нервное напряжение требует выхода. Затем я, как фокусник, приковывающий своими чудесами всеобщее внимание, достаю две пачки с фотографиями. Это не художественное фотоискусство с завораживающими пейзажами и очаровательными женщинами. Невзрачные, большей частью блеклые, украшенные надписями черной тушью, они, тем не менее, привлекают внимание не хуже картин самых знаменитых художников. Первым их рассматривает Сталин, передает одну за другой дальше. Мне все равно приходится показывать на настенной карте, что где происходит. В конце совещания, после изучения карты боевых действий, где Запва выглядит островком благополучия среди моря черного хаоса, Сталин оставляет для узкого совещания меня, Берию и Жукова. После совещания Сталин светлеет лицом. Неожиданно и приятно, что товарищ Павлов вовсе не считает положение безнадежным, а близким к идеальному. Павлову не нужно было догадываться о мыслях Сталина. Он сам их высказал. «Вы действительно так считаете, товарищ Павлов?» Недоуменно взираю на Иосифа Виссарионовича. «Я действительно так считаю, но прав я или нет, вам виднее. Я же в секретные планы правительства не посвящен. А хотите?» С легкой хитринкой спрашивает Сталин. «Нет, отвечаю так быстро, что наши слова слились в одну фразу на разных голосах, а хотите нет». Сталин усмехается. Потом слегка мрачнеет от какой-то мысли. «Товарищ Павлов, тяжело об этом говорить, но, видимо, вам придется отступить от границы, до Смоленска». «Зачем?» От неожиданности вытаращиваюсь на Сталина. Тот вздыхает. «Мы не можем удержать весь фронт, с трудом не позволяем немцам окружить вашу группировку». «Ну, и не удерживайте», равнодушно пожимаю плечами. «Пусть окружают. Все равно это окружение долго не продлится». Сталин требует объяснений, Берия и Жуков внимательно прислушиваются. «Мы сейчас проведем мобилизацию». «Уже проводится», уточняет Берия. «Прекрасно. РК восстановит и даже увеличит численность. У нас тут возникнет линия фронта». Павлов провел рукой по дуге от Балтийского до Черного моря, с общей численностью 5 миллионов. «Плюс моя группировка, которая увеличится за счет мобилизации до 1 миллиона. Если немцы окружат Запва, то получат 2 линии фронта, общую и вокруг меня. Если я брошу Белоруссию и выйду на соединение с основными силами, то линия фронта сократится в 2 раза. Мы увеличим концентрацию войск на 25 миллионов до 6, а немцы увеличат концентрацию в 2 раза, на 100. Видите, окружение Запва удлиняет общую линию фронта в 2 раза, то есть мы подыграем немцам. Это не говоря о падении боевого духа войск, которым придется отступать, не говоря о расходах на перемещение моих армий, о том, что мы подарим немцам гигантские ресурсы. Ведь даже если мы вывезем все припасы и все тяжелое вооружение, то останется население, которое можно грабить и угонять в рабство. Останется железная дорога, останутся лесные массивы, останется урожай. Белоруссия, между прочим, отсеялась. Посадили картофель, овощи, рожь, ячмень и все остальное. И все ради чего? Ради того, чтобы облегчить немцам ведение войны. У меня один вопрос. Кто это предложил? Все переглянулись. Пытаюсь вычислить автора идеи. Судя по всему, его здесь нет. На лице Берии мелькает выражение, которое можно расшифровать, как «ну, погоди, придурок, ты дождался». И оно не обращено к Жукову или, тем более, к Сталину. Тимошенко. Всплывает догадка. Это я вспомнил его приказ накануне войны резко сократить технический персонал, обслуживающий самолеты. Тогда я велел штабу отослать в Москву отписку, что вопрос решается, и увеличил штаты. Формально, я, саботажник тот еще, только кто мне это сейчас предъявит? Кто открыто признается, что отдавал откровенно вредительские приказы? Я нечаянно встал в ряды тех, кому война, мать родна. Все мои наглые действия, рискованные ходы, все списалось в 4 часа утра 22 июня. ХММ, кажется, наш нарком обороны снова отличился, задумчиво говорит Сталин, подтвердив мою догадку. Глаза наливаются злостью. Я тоже не знаю, кого ставить на его место, высказывается Берия. Да никого не ставьте, жму плечами, пусть лучше место пустует, чем там дурак лютует. Все ошеломленно глядят на меня, потом одновременно хохочут. Берия, прослезившись, протирает пенсне. Жуков от полноты чувств хлопает тяжелой рукой по плечу. ХММ, а ведь они вроде друзья с Тимошенко. Как бы Сталин его не расстрелял, по-хорошему следовало бы. Но не мне руку к этому прикладывать. Тимошенко виновен в абсурдных приказах, а я в их неисполнении. Тоже рыльце в пушку. Победителя не осудит, но осадок останется. Оно мне надо, а вы уверены, товарищ Павлов, что сможете удержать свой округ? Спрашивает Сталин после периода общего веселья. Пожимаю плечами. Сегодня это у меня самый частый жест. Если не случится чего-то чрезвычайного, а то вдруг у немцев какое-нибудь супероружие появится, если ничего такого не будет, то вопрос стоит по-другому. Смогут ли немцы удержать фронт против меня? Хотя нет, вопрос и так не стоит. Я могу прорвать их фронт в нескольких направлениях. У меня 10-я армия почти не воевала, а ее готовили, как ударную. У меня 2 мехкорпуса стоят свеженькие. Я могу двинуть их куда угодно, даже на Варшаву или Кенигсберг, и немцам придется туго. Я, может, и не возьму столицу Польши, но могу окружить ее, побомбить, обстрелять, пограбить немецкие склады. Это я смогу сделать в любой момент. А почему вы не уверены, что сможете взять Варшаву? Спросил Берия. Мы пока не умеем наступать, и что я буду с ней делать, даже если возьму? В таком отрыве от основных сил, и потери при штурме будут огромные. А зачем, если все равно придется уходить? У вас все хорошо? Спросил Сталин, вам всего хватает? И вот тут я развернулся по-настоящему. Первым делом пробую отомстить Берии. Так не бывает, товарищ Сталин, чтобы всего хватало. Например, мне очень нужен редут. Замечательнейшая система. Можно не держать в воздухе множество самолетов-наблюдателей, чтобы контролировать небо. Мне Лаврентий Палыч еще до войны обещал, я бедничаю я, но безрезультатно. Берия делает незаметное движение глазами в сторону Сталина, это он, и Сталин пропускает мимо ушей. Мне надо восстанавливать потери авиации, и быстро. Мы отправили на заводы моторы на капремонт, наверняка это будет быстрее, чем новый сделать. У меня больше 200 самолетов неисправными стоят, в основном, ишачки, И-16, кстати, надо снимать с производства, оставив выпуск запчастей для него. Про мелочи забывать нельзя, обязательно потом вылезут. Главная тема не ремонт. Главное, мне нужен цельнометаллический як. Развивать производство у вас мы пока не будем. По тону вождя понятно, что спорить даже начинать не стоит. Слишком близко к вам немцы подошли. А обмен проката на трофейный дюралюминий – хорошая идея. Вы у себя тоже организуете, товарищ Жуков, сбор разбитых самолетов. И что радует, условия 70 и 100% высочайше утверждает. И на режим предоплаты соглашается. Мысленно потираю руки и возношу хвалу жестко авторитарной модели управления. Ехидненький вопросец в сторону Жукова. А будет ли ему что собирать? Придерживаю. На изготовление цельнометаллического яка у меня на заводе тоже соглашается, хотя и посомневался. Сомнение рассеял уверенным утверждением, что в изготовлении новейших самолетов рядом с линией фронта есть огромное число плюсов. Вы подумайте, товарищ Сталин, испытание самолета в реальных боевых условиях фактически становится одним из производственных этапов. Не надо заниматься перегонкой машин, расходуя топливо и моторесурс впустую. Критические замечания летчики и техники могут напрямую высказать заводским конструкторам и технологам, вываливая аргументы один за другим. А еще немцы могут захватить ваш завод со всем оборудованием и самолетами. Опрокидывает Сталин, как ему кажется, одним движением все мои доводы. Отвечаю долгим взглядом, губы растягивает ухмылка, а затем ехидный вопрос. И как они это сделают? Вы сами показывали на карте, что по Литовской ССР с севера к Минску приближается танковая группа. А чем она лучше танковой группы, которую я уже остановил? На этот вопрос Сталин ответа не находит. Берия давно уже записывает что-то в блокнот, и Сталин делает пометки. Жуков внимательно мотает все на ус. В конце Сталин озадачивает меня провести несколько занятий с генералами о новой тактике, новых приемах воздушных боев и всем прочем. Спорить не приходится. Сам прекрасно понимаю, что опытом надо делиться. Один талантливый полководец исход войны не решит, у Гитлера их много, у Сталина тоже должно быть много. Но как же не хочется, округ фактически обезглавлен. Вечером я должен улететь, товарищ Сталин. Положение на фронте напряженное, но пришлось провести в Москве почти сутки. Зато канцелярия наркомата обороны без слов приняла все списки военнослужащих к награждению орденами и медалями, в том числе летчиков, включая самого Копца. Название Героя СССР. В течение следующего дня провел с генералами и старшими офицерами несколько занятий на темы «Активная оборона», «Методы противодействия наступательной тактике вермахта», «Стратегическая оборона», «Противодействие широкомасштабным прорывам двумя клиньями с последующей организацией котла», «Борьба за господство в воздухе», «Методы массированных бомбардировок», «Сопровождение ЖД-грузов», «АМ и пеших колонн», «Противодействие вражеской авиации на марше», «Методы диверсионной и контрдиверсионной работы». Что-то я разошелся, еле себя остановил, сам поразился тому, насколько далеко я оторвался от общего уровня советских генералов. Еще неделю мог бы лекции читать и занятия проводить, но тогда надо бросать свой округ и становиться начальником Академии Генштаба. Кстати, немного потоптался по Жукову, попеняв ему за плохо подготовленные контрудары мехкорпусами. Без прикрытия авиации, без организации линий снабжения, со слабой поддержкой пехоты. Пока работаю как проклятый, моя свита и летчики блаженствуют в Москве. Командиры специально выделяют мне в сопровождении летчиков-москвичей. Командировка в Москву – поощрение самым лучшим. Нет худа без добра. Пока торчал в Москве, мне выделили 3 эшелона с боеприпасами и ГСМ сверх плана поставок. Надо сопроводить. Не дай бог вражеская авиация под откос пустит. А близ Прибалтики есть такая опасность. 25 июня, среда, время 08:45. Дорога на северо-запад в 4 км от Друскининкай, Литовская ССР рядом с границей с Белоруссией. Понуро, время от времени уступая дорогу проезжающим немецким машинам, бредет колонна красноармейцев. Почти 200 человек конвоирует всего десяток немецких солдат плюс командующий ими фельдфебель. Хмурые, унылые лица, улыбка с которых дезертировала. Полная противоположность веселым солдатам в мышиной форме, проезжающим мимо в грузовике. Гутен Морген, Русиш Швайне. Под дружный хохот в колонну летит мусор. Пустые консервные банки, сигаретные пачки, сжатые в комок, просто комья засохшей грязи. Хохочут бравые зольдатин вермахта, уносясь на машине, забрасывающей напоследок колонну дорожной пылью. Приветственно машут им и скалятся не менее бравые конвоиры. Война грубо и резко разделяет людей. Территория, машины и оборудование, топливо и боеприпасы, любые ресурсы и даже восторг и ликование – все является предметом раздора, причиной для схватки и дефицитом. Досталось одной стороне, не досчиталась другая. Только горе и уныние, сгоревшие дома и гниющие на жаре трупы должны доставаться врагу. Это и остается толпе бредущих вдоль дороги красноармейцев. Тоска и унижение – вот что хлебают они сейчас полной ложкой. Невдалеке важно и неторопливо проплывает группа лапчатых юнкерсов. Одного не пойму, где наша авиация? Хмуро спрашивает плотный красноармеец со злым лицом. Где, блядская скотоферма, сталинские, сука, соколы? Что-то забубнил негромко невзрачный красноармеец с голубыми петличками. Громко нельзя, конвой запрещает разговоры в строю. Только в отличие от строгого командира конвой вместо наряда на кухню запросто может дать очередь над головами, а то и ниже. Команду Швейгин, как и остальные, Хальт, Цурюк, Форвертс все усвоили на удивление быстро. Краткий курс немецкого языка в армейском варианте, бля, чего? Переспрашивает плотный и злой. Авиатехник, оглянувшись на ленивого конвоира, меняется местами с соседом и бубнит отчетливее. В пятницу прилетает важный генерал и велит снять все пулеметы в мастерскую на отстреливание и выбраковку. Прилетел, дал разгон и улетел, а мы в воскресенье безоружными остались, весь полк. Ах, он вредитель лампасный, блять, подстилка германская, грязно ругается плотный. Соседи прислушиваются с мрачным любопытством. У нас летуны отчаянные, могли и без боеприпасов на таран взять, продолжает бубнить техник. Только нас на рассвете так отбомбили, что ни одного целого не осталось. Кое-как три ишачка собрали, комполка и еще двое улетели. Больше мы их не видели. Сбежали? Ахает кто-то. Нет, слегка мотает головой техник, на запад полетели. Атас, предупреждающий окрик шепотом заставляет всех замолчать. Конвоир вдруг бросает внимательный взгляд. Рука многозначительно шевелит автоматом. Колонна бредет дальше. А вот и сталинские, сука, соколы. Через несколько минут сквозь зубы бурчит злой и плотный. Красноармейцы, один за другим, вперяют взгляды в небо. Шедшая сначала на северо-восток перед ними эскадрилья тяжелых самолетов со снижением сворачивает к югу. Огибает колонну. Слышен внушительный гул мощных моторов. Невольно лица красноармейцев светлеют. По закону войны, сродни правилу сообщающихся сосудов, благодушие конвоиров испаряется. Руки крепче хватаются за оружие. При пересечении дороги за полкилометра впереди колонны доносится длинный гулкий треск, будто разорвали сухую ветхую ткань. Идущая навстречу легковая машина с открытым тентом клюет носом в кювет. Еще больше мрачнеют конвоиры, красноармейцы злорадно молчат. Опять перетекает ликование от одной стороны к другой. Конвоиры расслабляются, начинают оживленно лопотать непонятные, но веселые. Они первыми заметили идущую тучку с запада. Большая группа немецких самолетов нацелилась на спешно удаляющиеся бомбардировщики. Почему они снижаются, разлепляет сухие запыленные губы один из соседей плотного. При снижении скорость увеличивается, тихо поясняет авиатехник. Не уйдут, тоскливо говорит другой сосед, сколько же их там штук 40. Мессеры, обреченно вторит плотный. Многие такое уже видели. Налетают немецкие асы и роняют на землю горящие истребители, штурмовики и бомбардировщики. Без разбора. Или группой весело загоняют одиночку. Всего за три дня Люфтваффе приучила красноармейцев к тому, что воздушный бой опускает настроение ниже некуда. Спасающихся на парашютах летчиков расстреливали. В воздухе и на земле. Тоже безрадостная картинка, заставляющая сжимать кулаки в бессильной злобе. Вот сейчас догонит и всех на вынужденную посадку кубарем отправит. Даже им снизу видно, что мессеры неизбежно достанут наши пешки. П-2, самолет далеко не тихоходный, но немецкий истребитель его легко настигнет. С первого дня войны мессершмитт БФ-109 обрастает ореолом неуязвимости и непобедимости. Появление мессера означало чью-то неизбежную смерть, и если осмеливался краснозвездный самолет ему противостоять, то можно было вздохнуть с малодушным облегчением. Сегодня не моя очередь, а вон того летчика-героя. Сегодня опять не их очередь, но почему на сердце так тоскливо? Смотри, смотри, почти громко вскрикивает кто-то, и неожиданное зрелище заставляет конвоиров не обращать внимания на недозволенный шум. Сразу стало ясно, пешки ушли. Между ними и приближающимися смертоносными машинами с угрожающими крестами поднимались вверх. Ишачки, выдыхает кто-то. Тупоносую и юркую машину узнать легко. А эти сверху, что за птички? Яки или миги? Неуверенно отвечает техник. Разнесут их, безнадежно вздыхает плотный. Сколько раз такое видел? Наших в два раза меньше. Конвоиры думают так же. Они даже колонну останавливают и заставляют сесть. Хочется посмотреть, как асы Люфтваффе в очередной раз спустит на землю славянских унтерменшей. Вас ист лос? Что-то удивленное издает один из конвоиров. Пленные тоже раскрывают рты. Летящие с юга истребители почему-то не производят впечатления героев-смертников. Напротив, в их перестроении чувствуется что-то неумолимое, как у охотника, готовящегося взять на рогатину или гарпун сильного и опасного зверя. Да, зверь могучий, кровожаден, но все равно, он, дичь, добыча умелого охотника. Пять пар мигов устремляются вверх, слегка расходятся в стороны, будто готовясь прихлопнуть приближающуюся армаду гигантской ладонью. Шесть пар и 16 на нижнем уровне выстраиваются дугой, стараясь не дать уйти никому. Многие из красноармейцев от восторженного удивления раскрывают рты, и все, они и конвоиры, чувствуют, как дрожит земля, и через несколько секунд с юга доносится тяжелый долгий гул. Пешки нашли себе цель. 25 июня, среда, время 21:15. Г. Барановичи, резервный штаб округа. Мы выработали новую тактику группового воздушного боя. Воодушевление льется из главкома ВВС Копца потоком. Бросок кобры. Глава 18. Атака кобры. 25 июня, среда, время 09:05. Дорога на северо-запад в 4 км от Друскининкай, Литовская ССР, у границы с Белоруссией. От начавшейся небесной драмы конвой цепенеет, белеют пальцы, сжимающие оружие. По колонне пленных прокатывается дружный вздох. Эскадрилья И-16, нижняя челюсть кобры, залпом выплевывает эрсы. И тут же кидается в атаку, продолжая метать огненные стрелы по сходящимся в центре строя немецкой эскадры траекториям. Два горящих от прямого попадания мессера валятся вниз под дружный вздох пленных и конвоя. Совершенно разные эмоции выражаются очень похоже. Еще два немецких самолета в панике сталкиваются в воздухе. Любой человек, попадающий в неожиданную аварийную ситуацию, действует на рефлексах. Поэтому передовая половина мессеров резко уходит на вертикаль, где их тут же подлавливают миги. Плюс 4. Ас и Люфтваффе еще не начали стрелять, а уже лишились 8 машин. Еще через несколько секунд валится 2 мессера и 1 и 16. Бой выравнивается, ас и Люфтваффе приходит в себя, но ненадолго. Большевистские сюрпризы на этом не кончаются. Пилоты 1 Гофлота Люфтваффе практически не сталкивались с ВВС ЗПВ, поэтому не могли знать, что те строго выполняют приказ генерала Павлова не вступать в бой, не обеспечив себе численного перевеса, в крайнем случае, как сейчас, паритета. Подкравшиеся снизу еще две эскадрильи и 16 они не заметили. В пылу боя хамелеона трудно заметить. Камуфляжная маскировка в иные моменты показывает себя намного эффективнее мощного щита. Невидимость, пусть временное, сильное оружие. А засечь зелено-пятнистое на фоне лесов и травы, нужен особый навык и время. Неожиданность нападения оборачивается еще 5 упавшими мессерами. 2 сбитых и 16 с первой волны, слабое утешение. Коварные и расчетливые русские не распыляются. Цель для атаки выбирает сразу пара, а то и две, и противостоящий дуэт лишается ведомого или ведущего. «Славяне, я что-то сбился со счета», — шепчет потрясенный плотный красноармеец, уже не выглядящий злым, сколько они их уже наколотили. 15. В раз раздается восторженный шепот. Бешеная свалка в небе продолжается недолго. Окончательно теряют задор немецкие асы после 2 таранов сумасшедших русских. Лишившись численного преимущества, вернее, уступив его противнику, который одним махом стал в 1,5 раза многочисленнее, мессеры применяют последний прием, уровня козырного туза, но не боевой, выходит из схватки. И 16 преследовать даже не пытаются, зато миги на снижении подлавливают еще один. Увернувшись от одной пары, удирающий мессер попадает под пулевые струи от другой. 22 против 7. Группа армий «Север» и 1 и воздушный флот Люфтваффе впервые почувствовали на себе акулью хватку ВВС РК. Жестоко избитая стая мессеров растворяется в закатной стороне неба. Краснозвездные улетают не сразу, миги остаются, кружат неподалеку. Советские летчики ничем не могли помочь попавшим в беду красноармейцам. Ничем, кроме одного. Наглядно и с огоньком они показали им, как надо поступать с врагом. Руки сами собой сжимаются в кулаки, глаза загораются, кто-то зачем-то пересаживается на корточки, кто-то уже так сидел. Конвой настороженно следит за самолетами, кружащими неподалеку. Вокруг места, куда осели белые цветы парашютов. Вот кто-то из них ныряет вниз. Вспыхивают огоньки выстрелов на крыльях и носу машины. Кому-то сейчас не поздоровится. Советские машины ведут себя, как стая птиц, охраняющих своих попавших в беду птенцов. И не сделав ни одного движения в сторону остановленной колонны, спасают попавшую в плен пехоту. Одним своим присутствием и убедительной победы. «Бей их!» Разнеслось над колонной, и толпа пленных хлынула во все стороны, как вода из лопнувшего стакана. Истерический автоматный треск мгновенно захлебывается. Бурлящие, размахивающие руками кучки красноармейцев скрывают под собой места, где раньше стояли охранники. Самоотверженно принявших на себя автоматные пули бережно отволакивают в сторону. Один умер сразу, второй отходит, едва его положили поодаль. Красноармейцам сильно повезло, один раненый по касательной в бедро, не сильно их задержит, а побегать придется. А ну, давай сюда сапоги, с растерзанного конвойника стаскивает обувь красноармеец с типично рязанским, но с картошкой, лицом. Плотный и опять не злой красноармеец, разжившийся автоматом, подходит к другой распавшейся вокруг очередного забитого насмерть немца кучке бывших пленных. Один что-то сосредоточенно жует. «Че тут у тебя? Давай сюда!» На возмущение красноармейца, которому выпало счастье урвать трофейные галеты, следует веский аргумент. «Это для раненых. Они за нас кровь проливали, а ты их обираешь. Недоеденную тоже отбирает и съедает сам под недовольное бурчание раскулаченного товарища. Раненых он не видел». Но, наверное, где-то есть, раз так говорит. Осуществивший локальную продразверстку плотный отходит в сторону, смотрит по сторонам. Опасности пока никакой не просматривается, в нескольких километрах южнее в небе кружат миги, но глядеть надо в оба, а то не заметишь, как снова очутишься в плену. Стоящий рядом авиатехник, глядит на плотного с уважением. Это же он кинул клич, прямо как в уличных потасовках, и сам не сплоховал. Пока другие тупо вымещали злобу, стащил с солдата автомат. Теперь он при оружии, а, значит, с авторитетом. Тебя как кличут-то? Семен, сержант Кондаков, называется плотный красноармеец. Спросить не успевает, авиатехник сам представляется. Владик, Володя Прохоров, рядовой. Бойцы скрепляют знакомство рукопожатием. Что делать будем, Семен? Как что? К своим двинем. А куда? Туда. Семен машет рукой в сторону мигов и сразу берется за дело. Славяне, некогда портки сушить, двигаем туда, покуда нас не прижучили. Никто не спорит, как будто только и ждали, когда найдется хоть кто-то, кто взвалит на себя груз командования. Красноармейцы нестройной гурьбой направляются к небольшому перелеску на юг. С дороги сразу сходит, дороги здесь, немецкая территория. Сержант Семен по пути назначает из двух автоматчиков рьергард, снабжает по одной галетине раненого и двух его помощников. Рана небольшая, но неприятная и кровит до сих пор. Парню бы отлежаться хоть пару дней, но впереди всех ждет длинный суматошный день, и кому-то его пережить вообще не удастся. Никого это волновало, стало лучше, чем было, и может стать еще лучше. Вот и славно, вы поймите, объясняет Владик внимательно слушающий его группе парней, ишачки далеко не летают. Самое большое на 400-450 километров. Они не сразу сюда прилетели. Откуда ты знаешь? Находится один недоверчивый. Так они оттуда появились. Владик машет на юго-восток с уклоном в сторону восхода, а ушли туда. Вторым направлением указывает строго южное. Близко, сомневается еще один. Все равно маневр. Владик непреклонен. Потом воздушный бой. В это время бензин со свистом уходит. Короче, я думаю, аэродром не дальше, чем километров за 150, кто-то присвистывает, но аэродромы никогда близко к линии фронта не ставят, километров за 30-50, так что нам не более 100 километров по прямой, далеко. Наша дивизия, почти все были из 128-й краткой стрелковой дивизии, кроме нескольких случайных, считая Владика, наша дивизия, может, ближе. Ты с той стороны хоть раз наши самолеты видел? Вопрос Владика отметает последние сомнения. Да и не сомнения это были, а так, повод поговорить. Никто не видел самолетов с востока так, чтобы они нападали, а не удирали от немцев или не падали на землю горящими комками. Павлов-то, видать, держится, басит один из красноармейцев, вон как его орлы гансом перцу под хвост подсыпали. Все дружно начинают галдеть, заново переживая яростный воздушный бой. К чувству кипящего ликования, вновь охватившему красноармейцев, добавляется чуть не до спазмов в горле гордость за героев летчиков. И под покровом этих раскаленных до степени свечения чувств исподволь рождается еще одно. Мы тоже. Мы в небе и мы здесь на земле. Одно целое. Так неуклюжими словесными формами можно определить прежде незнакомые, впервые зарождающиеся в душах пехотинцев чувства победителя. И если это тоже ресурс, за который отчаянно бьются друг с другом противоборствующие армии, то в этот момент у солдат вермахта этого чувства стало немного меньше. Нажмем, славяне. Сержант Семен своих обязанностей не забывает. Владик смотрит одобрительно, на своего товарища одобрительно, на кружащие в небе миги с беспокойством. Случись что, они могут помочь, но и внимание привлекают. Так и так, надо спешить. Сержант будто подслушивает его мысли, выбирает тройку бойцов покрепче, те кладут раненого на плечи, ноги на плече третьего, и велит бежать, всем остальным тоже. Марш-бросок – дело привычное и без полной укладки нетрудное, но только не после суточного голодания. Снабжение военнопленных провиантом для вермахта – задача неприоритетная, и все-таки все бегут. Первые 3 километра довольно бодро, затем появляются сильно отстающие. Семен выбирает десяток самых быстрых и выносливых с парой автоматчиков и отправляет дальше. Остальные переходят на шаг, до кажущихся совсем близкими самолетами пришлось бежать, идти и чуть ли не ползти, 6 километров, не меньше. И миги-то давно улетели, их меняют похожие на них яки. Никто бы и не отличил, если бы не Владик. Но настает момент, когда все 200 бойцов могут увидеть вблизи один из тех мигов, так поразивших их своим уверенным боевым искусством, со сломанным шасси и разорванным от столкновения с землей крылом, но вполне узнаваемый. Весело улыбающийся летчик навсегда врезался в память Семену и Владику, да и всем, наверное, как образ лихого советского аса, что годится, куда угодно, на первую полосу газеты «Правда», на агитационный плакат или обложку любого журнала, которая потом украсит стены, альбомы и дневники миллионов советских девчонок, начиная от 12 лет. Сероглазый красавец славянско-европейского стиля, конкурент Алену Дилану, если бы его здесь знали. Ну, что, пехота, вы тут тоже веселитесь? Под жизнерадостный всеобщий гогот спрашивает красавец Старлей, сидя на носу самолета ногами в уцелевшее крыло. Веселье перетекает в хлопоты после вызова летчика по радио. После разговора веселая улыбка не исчезает, а будто прячется внутри. Так, пехота, давайте быстро. Начинает распоряжаться летчик. Через 5 минут общих усилий и матерных призывов пехотинцы убирают стойку шасси. Изломанный самолет выравнивается, затем разворачивается в нужную сторону. Подлые немецко-фашистские захватчики подгоняют пару броневиков с зенитными пулеметами. Парни сверху их пугнут, но и мы свое слово скажем. Всех безоружных отгоняют подальше, автоматчики быстро оборудуют позиции. Полную ячейку не выкопаешь, но небольшой бруствер соорудить можно. Помогало то, что они находились на свекольном поле, и нападение ожидали не точно вдоль пашни. На паханом поле соорудить простую лёжку для стрелка – пара пустяков. Сам летчик запрыгивает в кабину, тут же выпрыгивает и вместе с Владиком, и еще одним парнишкой, где приподнять и упереть, где прикопать, куда развернуть, устанавливает самолет в боевую наземную позицию. Дорога давно превратилась в тонкую незаметную ниточку, но где и как она проходила, все знали. И сверху Старлею, видно, дали наводку. Так что с направлением, откуда приближается опасность, вопросов не было. Старлей оказался круче 2 генералов из сказки Салтыкова-Щедрина. Те не сразу сообразили и не сразу своего мужика отыскали. Старлей выудил взглядом Владика мгновенно. С ним-то ладно, за него голубые петлицы все сказали. Но как он выбрал второго, тут же проявившего себя толковым, ловящим команды на лету, кадром, с обычными петлицами пехотинца. Внешне ведь просто наугад пальцем ткнул. К тому времени, когда в 1,5 километров показываются 2 бронетранспортера, над которыми всполошенными суетливыми чайками кружили 2 яка, почти все было готово. Владик с помощью какой-то матери предосудительного поведения и на скорую руку сооруженного инструмента из шампала побеждал последний крепеж радиостанции. Кабель отсоединить проще. Молодец, хвалит Старлей Воронцов. Мне эта бандура, словно свет в родном окошке. Не знаю, как я раньше обходился. Когда не работает, сиротой себя чувствую. Старлей снимает с линии обороны 2 и велит доставить важное устройство в расположение основных сил, немного подумав, добавляет, нашего случайного, но доблестного подразделения. Вперед, мои славные воины, балабол, одобрительно думает Владик, потряхивая головой, пытаясь избавиться от легкого очумления. Пара бойцов, 1, сгибаясь под тяжестью аппарата, а 2, за компанию, бросаются к лесу. Бежать им предстоит недолго, но если немцы будут настигать, то еще и не скучно. Им тоже стало не скучно, когда прилетели 2 мессера и сцепились с яками. Быстрый обмен любезностями завершается ничейным счетом. Як берет мессера на таран, подрубает винтом хвост и планирует в сторону востока. Мессер, выронив летчика, валится на землю к западу. Немецкий ас успевает раскрыть парашют. Оставшиеся в одиночестве противники расходятся в стороны, каждый в свою. Наблюдать некогда, только краем глаза. На земле свой бой. Тихо сидящий в кабине Старлей ждет, не стреляет. Меж тем броневики, избавившись от угрозы с воздуха, нацеливаются на их позиции. «Парни!» Старлей обращается к своему безоружному техперсоналу, быстро инструктирует. Владик и Санек подлезают к самолету и начинают изображать суетню около него. Затем Санек картинно ахает и показывает рукой на приближающихся немцев. Оба на мгновение замирают, затем срываются с места и бегут к лесу. Время от времени оглядываются, стараясь бежать так, чтобы самолет оставался строго между ними. Так приказал Балабол, ой, товарищ старший лейтенант ВВС. Броневики подходят на 300 метров, и не снижая скорости, прут дальше. Бойцы нервничают, немецкими гранатами пользоваться никто не умеет, их всего 4. Только 2 из числа их ныне покойных охранников не поленились таскать с собой парочку толкушек. От неожиданности кто-то из бойцов вздрагивает. Старлей нажал на все гашетки сразу, тройной рокот пулеметов в раз отсекают возможность паники среди бойцов. Линия трассеров заканчивается на левом бронетранспортере, высекает из него искры. Шкасы калибра 7,62 против брони бессильны, а вот 12,7 мм пулемета Березина убедительны. Броневик натыкается на невидимое, но непреодолимое препятствие и разочарованно останавливается. Второй шарахается вправо. Шкасы разгоняют в стороны 4 солдат, успевших вывалиться из бронетранспортера. «Парни!» – азартно орет Старлей ближайшим бойцам. «Занесите хвост влево! Еще, еще! Хватит!» Треск немецких автоматов отзывается хлестким градом пуль по самолету. Со стоном валится один из автоматчиков, не успевший залечь. Опять ракочут авиационные пулеметы. Останавливается второй бронированный перевозчик пехоты. «Прикройте меня!» – орет Старлей, и сразу после усиления автоматного треска вываливается из кабины. Подползает к свисающей и воняющей бензином ленте. Кто-то пожертвовал своими обмотками, достает спички. Вовремя, когда с хлопком загорается бензобак, все бойцы отползают под прикрытие горящего самолета. И в это время оживает первый броневик, вернее, его пулемет. Страдивари Второй мировой войны циркулярной пилой запевает свою бьющую по нервам песню. Пулемет МГ-34 выдавал звук циркулярной пилы, Страдивари его окрестили солдаты вермахта. Остатки заслона, где ползком, где перебежками, прикрываясь горящим мигом, спешат к лесу. Четверо остались на земле. Тлеет и загорается гимнастерка на бойце рядом с самолетом. Один погребальный костер для окончательно погибшего мигой парня с навечно спокойным лицом. 25 июня, среда, время 21:25. Г. Барановичи, резервный штаб округа. Не переслушаешь светящегося счастьем бойца-победителя Копца. Хотя надо отдать должное. Счет 22-7 радует, и всего 2 летчика погибли, остальных эвакуировали. Иван Иваныч, но ведь основную задачу не выполнили, кидаю ложку дегтя в его медовую бочку радости, не отбомбили немцев у сувалок, а они, видимо, затеяли перегруппировку или еще что-то, или сознательно привлекают внимание к этому месту, чтобы скрыть движение в другом. Это мне от себя ложку дегтя подбрасывает Климовских. Нет, оценив общую ситуацию, отвергаю. Мне своих неопределенностей имени кота Шредингера хватает. Негде им больше шевелиться. Им либо на юге, либо на севере надо новый удар организовывать. А если они поступят не шаблонно и ударят по Белостоку, подает голос генерал-лейтенант Клич, главный по артиллерии. Скептически осматриваю его слегка вытянутое по вертикали и вперед лицо. Нифига ты не стратег. Попутный ветер им в горбатую спину, парирую я, пусть всласть бодаются с Голубевым, у него самая мощная армия, если и смогут его перемолоть, то сами кровью умоются, да и нет там никакого движения, ни малейшего, подтверждает Капец. Николай Саныч, Клич высунулся, и это замечательно, как раз к нему вопрос, ты 5-й ПТАБР выдвинул к Лесной, заканчиваешь, немцы не заметили, замечательно. С этой прорвавшейся к северу от Бреста группой пора кончать. Если южная танковая группа уйдет на юг, то это не наши заботы, Климовских намекает на Жукова, которому подвалит такое счастье. Это еще одна новость. Пока я витал в высоких империях Москвы, южная ударная группа Гудериана, возжелавшая вклиниться между Брестом и Кабрином, вдруг исчезает. По пути назад их дозор флангового охранения наткнулся на наш пост в нос. По сообщению от него мы и догадались, что немцы уходят. Пост в коротком бою уничтожен, они успели вызвать огонь на себя. Ночью бомбить неудобно, но немцев все-таки отогнали. Ну, как отогнали? Они сами дальше ушли. То, что они недалеко продвинулись в своем наступлении, их и спасло. За ночь они достигли границы и ушли на свою сторону. Артобстрелом их проводили, но 5 потерянных танков, 2 сожженных на нашей территории, это так, легкий пинок. Их там штук 80 было. Надо бы все-таки как-то ударить по сувалкам, рассуждаю вслух, а то несправедливо получается. На юге они огребли по полной, а на севере остались девственниками. Кто-то хмыкает, кто-то издает смешок. Не получится, Дмитрий Григорьевич, Копца это напрямую касается, поэтому он серьезен. Наша первая попытка фактически оказалась разведкой боем. Теперь мы знаем, немцы очень серьезно защищают небо над Сувалками. Мы, конечно, можем попробовать еще раз. Так пробуйте, что мешает. Генерал Клич подает голос не в попад, что я ему показываю скептическим взглядом. Можем, только это выльется в гигантское воздушное сражение, в котором будут участвовать сотни самолетов с обеих сторон. Дай прогноз результатов такого сражения, прошу я. Мы потеряем половину своих истребителей первой линии, решительно утверждает Капец, не меньше 1,5 сотен самолетов. Такую цену я платить не готов. Нет, война есть война, и если за мои 1,5 сотни немцы заплатят адекватно, то вроде и можно. Только вот еще одна опасная тучка надо мной собирается. Они могут объединить все свои силы, все 3 вернее, уже 2,5 флота. Противостоящему Киссилингу мой бравый Капец устроил капец. Теперь у фельдмаршала не флот, а остатки флота. Но объединенные силы Люфтваффе могут устроить уже Копцу аутодафе. Жуков и Кузнецов вздохнут с облегчением, а я буду посмертные награждения целые сутки подписывать. Нахрен такое счастье? Не обязан и не могу я один всему вермахту противостоять. Что там фон Бок задумал, мы еще узнаем. Мобильность моих войск ниже, зато бомбардировщики любую колонну догонят. Решаем, как ловчей раздолбать северную группу Гудериана. Подтянем танковую роту Т-34 из 6 гумих корпуса. Возражений предложения не вызывает. Нам надо перерезать клину основания и закупорить немцев. Возражений нет, а поправки есть. Хватит для начала и 5 танков Т-34, то есть взвода. Разведка доносит, что крупнокалиберной противотанковой артиллерии в немецких заслонах почти нет. Надо знать, где у немцев стоят 88 мм зенитки, но нашим летчикам их позиции известны. В этом клине их нет. Сказать осторожнее, не обнаружены танки для перерезания основания немецкого клина. 5-й ПТАБР на усиление блокировки. Внимательно изучаем карту для самого удачного размещения сил артбригады. Хорошо, что железная дорога рядом. Зенитный дивизион нужен, предлагает Капец. Мои орлы не могут весь день непрерывно висеть. Это да, не дирижабли же. Подгоним пару-тройку зенитных батарей на ЖД-платформах. Это предложение устраивает Копца, но возражает Клич. Его артиллерия при намеченном плане размещения становится уязвимой с воздуха. Опять корректируем размещение и добавляем к 2 железнодорожным батареям 1 обычную, которую тоже доставим по железке. За окном давно наступила та особенная в разгар лета светлая ночь. Здесь белых ночей, как в Ленинграде, не бывает. Это такие светлые сумерки без теней и солнца, когда слабо светится само небо. Помнится, был очень впечатлен в первый раз. Здесь не так сильно проявляется, но есть немного. Слишком недалеко солнце за горизонт уходит, и если ясная погода, то и ночью можно без фонарика ходить. Время подкрадывается к полуночи, а мы не расходимся. Команды ждут, давайте по чайку ударим и расходимся. Хватит на сегодня. У кого за ночь идея появится, утречком и расскажет. Немцы Вильнюс вчера взяли, задумчиво прихлебывает чай через 5 минут Клич. Нарушает мой приказ, хватит на сегодня. Но обстоятельства важные, поэтому реагирую. Владимир Ефимович, усиль Никитина. Перегони ему бронепоезд «Гроза». Пусть готовит отражение удара из севера тоже. И хватит о делах, просил же. Климовских поддерживает меня, переводит стрелки на другую тему. Товарищи генералы, а ведь неплохо для нас начало войны складывается. Не знаю, что дальше будет, но пока неплохо. Я знаю, что будет дальше, заявляю с апломбом, с вероятностью процентов 60 округ будет через 1,5 месяца уничтожен вермахтом. На данный момент Болдин спешно готовит Минск к интенсивным городским боям. Повисает тишина, в которой слышен шорох отбьющихся об оконное стекло ночных мотыльков. «Откуда столько пессимизма, Дмитрий Григорьевич?» Через минуту нарушает тягостное молчание Климовских. «Почему пессимизма?» «До предела округляю глаза. Это один из оптимистических сценариев. Через полтора месяца немцы только-только подберутся к Смоленску. Что это значит?» «Опять смотрит. Смотрит и молчат. Это значит, наставительно отвечаю я, что страна полностью успеет провести мобилизацию. И к тому времени, полностью разгромив все приграничные округа, понеся тяжелые потери, вермахт обнаружит перед собой еще более сильную армию, лучше оснащенную, имеющую обстрелянные части, не все же мы погибнем, и очень обозленную первыми поражениями. Мы сейчас выполняем свою основную задачу, пускаем кровь немцам, выбиваем из них чувство победителя, набираем опыт, а получше нет вариантов, на меня смотрит Капец. Есть процентов 10-15 на то, что отобьемся, остальное на плохой вариант, что немцы затратят на нас меньше месяца. Авиазавод жалко, роняет Капец. Остальные соглашаются. Самое ценное оборудование вывезем в Смоленск, персонал тоже, пожимаю плечами, цеха мы где угодно построим. Кстати, надо об этом заранее подумать. Владимир Ефимович, а задач всех, кого надо, чтобы на Смоленском заводе. Может, дальше, перебивает меня Климовских. Наверное, он прав. Тогда это не твой вопрос, сам решу. Надо в Москву, Саратов или Казань. Еще через 10 минут задумчивые генералы расходятся. Тоже ухожу, напоследок с наслаждением выкурив папиросину на крыльце. 26 июня, четверг, время 18:10. Железная дорога Белосток-Брест, 3 км до немецких позиций. Давай. Полковник Анисимов резко опускает поднятую руку. Одновременно с донесшимся грохотом заработали минометные батареи Т-34. Один за другим, заглушая своим лязгом звуки далеких разрывов, спускаются по аппарели на прикрытую стальным листом площадку. Затем со скрежетом разворачиваются и по пологим сходням съезжают на волю. Генерал Павлов, командующим сводной войсковой группой, назначил его, начальника боевой подготовки. Оторвал от малость надоевшего непрерывного обучения новобранцев и курсантов. Трех самых толковых курсантов полковник забрал себе порученцами. Рад был несказанно, он, боевой командир, и все понимает, дело важное. Но как же надоело сопельки молодежи подтирать. У него зрел в голове стратегический замысел, поглядывал с особой надеждой на курсанта Карнаухова. Самого толкового из всех, кого полковник приметил, не гляди на неказистую фамилию. А пока надо закончить с разгрузкой танков, их всего 5. Так что 10 минут должно хватить, 15. 15 минут понадобилось, чтобы последний танк скрылся в зеленой чаще. Все, можно прекращать. Дай им отбой. Связист приникает к радиостанции и отбивает ключом короткий код. Бензовоз можно акустически не маскировать. Его за километр не слышно, как Т-34. Про маскировку Дмитрий Григорьевич ему, да и всем, скоро плешь проезд. Он честно над этим думал, но в итоге решил, что лучшая маскировка в его случае – скорость. Быстро выгрузиться и спрятать машины, и быстро отогнать небольшой эшелон обратно. Пусть везет следующую партию. С воздуха их прикрывают. Кстати, отбой воздуху, связист опять стучит ключом. Летчики получают разрешение снимать особый контроль с их района. Теперь замаскировать аппарель, оставить охранение и обслугу, и можно ознакомиться с полем боя. Немцы заняли удобную возвышенность. Невысокую, но преимущество дает. Не нашу рыли линия Маннергейма, но немного повозиться придется. Через 40 минут, полкилометра до немецких позиций. Что же вы так, зачем позволили немцам минное поле организовать? Полковник спрашивает, не отрываясь от бинокля. Мы не позволяли, слегка мрачнеет капитан, командир пехотного батальона 49 и краткая дивизии. Она вся в распоряжении полковника, но если ему не хватит батальона с таким мощным усилением, то грош ему цена, как военачальнику. Как только подошли, сразу их шугнули. Но что-то они успели. Потом пару ночей мы с ними в кошки-мышки играли. Противотанковые мины есть? Не думаю. После краткого размышления отвечает капитан. Рядом с позициями их вообще никаких не должно быть. Давно бы все от обстрелов сдетонировали. А если дальше, то тащить почти пудовую дуру, потом закапывать. Ночью. Русоволосый и голубоглазый капитан строит скептическую физиономию, но как ни крути лицом, вероятность противотанкового минирования со счетов сбрасывать просто так не стоит. Полковник принимает решение, на которое при других условиях мог бы и не решиться. По словам капитана, вряд ли немцы заминировали полосу больше 200 метров. Сапер это все-таки не разведчик, чтобы незаметно по ночам подкрадываться. Ночи сейчас темнее обычного, луна в фазе новой, но небо лишь на краткие полтора часа темнеет, а звезды сияют всегда. В любом случае, не могли немцы противотанковое минирование провести далеко от своих позиций. Точечно оно имеет смысл только на дорогах, а усеять ими несколько квадратных километров полей, у полка саперов пупок развяжется. Ладно, пойдем думать, что и как. Командиры, пригибаясь, уходят с НП по неглубокой чуть выше пояса извилистой траншеи. Там же, время 20:10. 10 минут грохотали пушки большого калибра 5 ПТАБР. Ну, как большого. Для боев местного значения И-76 ММ, изрядный калибр. Пусть и противотанковое соединение, но осколочных снарядов у них тоже завались. Капитан Фрейгер, подозрение полковника о немецком происхождении сразу отмел, фамилия датских корней, смотрит на начальника с уважением. Сам бы не додумался, хотя до этого был всего один шаг. На вопрос, зачем гвоздить артиллерии не по позициям, а перед ними, полковник отвечает. Сам же сказал, что противотанковые мины от разрывов детонируют. Смотрит в бинокль. Вроде хватит, там живого места уже нет. Разминирование артобстрелом вещь затратная, но танки дороже сотни снарядов. ПТАБРу огонь прекратить, танкам изготовиться к атаке, действовать по плану. Через 5 минут Т-34, которые под грохот артобстрела вышли на исходные позиции, взрёвывают моторами. Еще и поэтому капитан смотрит на полковника с уважением. Обстрел полосы перед немецкой обороной выполнял двоякую задачу. Кроме разминирования, взрывы маскировали шум от танковых моторов. Пушки замолкают. Зато с противным воем уже на позиции обрушиваются мины. Так что головы не поднимешь. Сбоку сверкает огоньками и тут же замолкает бзот. Поздно. На танках наблюдатели. Всего по одному, но этого хватает. Последний танк, они идут уступом, друг за другом с легким смещением, так чтобы давить попадающиеся противопехотные мины, останавливается и поворачивает башню. Немецкому дзоту приходится несладко, снаряды ложатся все точнее, а основной состав до сих пор не может высунуть нос. Две 82 мм минометные батареи поливают щедро. Танкам все равно, наблюдателям на передовых танках приходится прятаться за башнями. Когда тяжелые машины приближаются на 150 метров, начинают расходиться в цепь. Тут действовать надо быстро, борта – более слабое место. И только когда развертывание заканчивается, по проделанной гусеницами широкой тропе в атаку устремляется рота красноармейцев и прекращается минометный обстрел. Остатком роты вермахта, усиленной батареей ПАК-38 и уже уничтоженным бзотом, предстало зрелище крайне угрожающего вида. 5 танков, на удручающей дистанции в 150 метров, без видимых повреждений поводит башнями в разные стороны, выискивая цель. Артбатарея голоса не подает, слишком близко, в ту сторону уже смотрят пушки 2 танков. Очаговое сопротивление длится недолго. В сторону истерически завывшего Страдивари деловито направляется ближайший танк. Злая очередь ДТ и расчет бессильно сползает в окоп безвольными телами. Пара коротких перестрелок с подошедшей пехотой, и вот доблестные солдаты вермахта поднимают руки, мрачно отворачиваясь от нацеленных на них мосинок. После этого раздавить заслон по другую сторону дороги – дело несложное. Здорово, восторгается капитан Фрейгер. Я думал, придется долго возиться. Потери какие? Скучным тоном спрашивает полковник. Тоже мне сложность, роту сшибить такими силами. Хотя это главное правило войны, хочешь успеха, обеспечь подавляющий перевес. Всего 50, восторгается капитан, убитыми и ранеными. Рано радуется, думает полковник и отдает распоряжение. На удивленный взгляд капитана не реагирует. На месте немецких позиций остается взвод, несколько пленных, которых оставили, как специалистов. С трофейным оружием надо разбираться. Танки опять ревут моторами и цепью идут на тылы южной стороны немецкого прикрытия клина. Без разведки, без артподготовки, которую, впрочем, начинает ПТАБР, ему дальности хватит. А вот минометы надо подтягивать ближе. Недоумение капитана заканчивается, когда на позиции обрушиваются крупнокалиберные фугасы. Ты, капитан, топай в другой блиндаж, успевает скомандовать полковник, не хватало еще, чтобы все командование одним снарядом накрыло. И тут же напрягает связиста-радиста. Время-то к 10 вечера катится, темнеет. Капитан спросил бы, ну и что, а то, в сумерках вспышки выстрелов прекрасно видны, так что авиация, Вперед, вашим штурмовикам есть работа. Радист дает трубку начальству, с авиаторами можно поговорить открыто, хотя и коротко. Полковник берется за теплую от руки связиста трубку. Я, Гюрза, прием. Я, Грач, слушаю вас. Грач, нужны глаза. Нам подарки шлют, большие такие конфеты. Найдите этого добряка и скажите ему спасибо. Гюрза вас понял. Отбой связи. Вот и все. Немцы говорят свое веское крупнокалиберное слово. Полковник инстинктивно пригибает голову от близкого разрыва. С потолка сыпется пыль. Активный диалог продолжается. Ждите наших контраргументов. Кажется, ночка будет веселая для всех. 27 июня, пятница, время 08:05. Передовой авангард 2 и краткой танковой группы. Левая сторона речки Лесная. Нихтшиссен. Я, ефрейтор Ланц. Не стреляйте. Человек в немецкой форме ждет ответа, затем раздевается, укладывает все в мешок и заходит с ним в воду. Через несколько минут он на правом немецком берегу. Одевается. Едва миновав прибрежные кусты, останавливается. Команду «Хальт» понимает прекрасно. Ее сейчас в радиусе сотни километров понимает человек в любой военной форме. Хоть в немецкой, хоть в советской. Камрады, я, ефрейтор Ланц, 88 и краткий разведывательный батальон. Попал в плен русским после легкой контузии несколько дней назад. Через полчаса ефрейтор стоит на вытяжку перед полковником Милбергом и четко докладывает, что с ним случилось, когда и зачем его отпустили русские. Если коротко, парламентер, пакет с подмокшим краешком уже в руках Эберста, командиром 18-го полка Панцерваффе и ударным авангардом, в составе которого еще 52 и краткая стрелковый полк плюс по мелочи, разведка, саперы, связисты, арт-дивизион. Общая численность чуть больше 6000 человек, 80 танков и стрелковый полк с усилением, внушительная сила, и он, полковник Милберг, ничего не может сделать. Он уже знает, что в этом пакете. Об этом второй день намекают непрерывно кружащие над головой самолеты. Иногда меняется состав и численность, но никогда меньше 3. Ничего не делают, не стреляют, не бомбят, просто летают по кругу. Сначала пробовали отогнать зенитным огнем, русские тут же атаковали, пуская свои ужасные ракеты типа Нибелверфер, или бомбили. Ужасно не точно, зенитки почти не пострадали, но войска расположены компактно и 2 легких танка вдребезги. После этого полковник запретил стрелять по мирным наблюдателям. Бомбили их по ночам. Первые 2 ночи многие не спали, позже привыкли. Организм человеческий в определенный момент просто говорит: «Идите все к черту, хоть режьте меня на куски, я спать пошел». «Ефрейтор, русские обязали вас вернуться?» «Нет, Герр Эберст». «Хорошо, побудьте здесь». «Герр Эберст, разрешите в свой батальон?» «Нет». «Побудьте здесь, могут появиться вопросы, и мало ли что он комрадам расскажет». «Герр Эберст, вы окружены, мы перерезали вам линии снабжения, больше ни одна машина к вам не пройдет, на вас нацелены сотни артиллерийских стволов, десятки бомбардировщиков ждут команды обрушить на вас смертоносный груз. Южная группа войск, с которой вы планировали соединиться северо-восточнее Бреста с целью окружения, скрытно ночью ушла за Буг. Предлагаем вам: 1. С 9:00 прекратить огонь из любого вида оружия. 2. Прекратить любые действия, враждебные Красной Армии. 3. Прекратить все передвижения артиллерии всех видов, а также танков и бронированных машин. 4. Не позже 12 часов выслать парламентеров в то место, откуда к вам прибыл ефрейтор Ланц, с целью определить порядок вашей сдачи в плен. Со своей стороны, гарантируем всем жизни гуманное обращение в соответствии с Гаагской конвенцией 1907 года. Старшим офицерам будет сохранено личное холодное оружие. В противном случае, если будет нарушен пункт 1 настоящих предложений, вы будете уничтожены. Если будет нарушен пункт 2 настоящих предложений, вы будете уничтожены. Если будет нарушен пункт 3 настоящих предложений, вы будете уничтожены. Если не будет выполнен пункт 4 настоящих предложений, вы будете уничтожены. Надеемся на твердость вашего разума, господин полковник. Полковник Анисимов по поручению командующего округом генерала армии Павлова. 27 июня 1941 года. Подпись. Полковник Милберг откладывает ультиматум. По размышлении складывает его в четверо и прячет в карман. Не надо его пока никому видеть. Настроение его не ухудшилось. Нечто подобное он уже подспудно ждал. У него нарастало и крепло внутри ощущение, что русские делают с ними, что хотят. 4 дня назад их не пустили в близлежащую деревню, Вердамт, не было никакого боя, их просто не пустили. В качестве непреодолимого шлагбаума перед ними стала стена разрывов тяжелых снарядов, не ниже 15 см калибра. Густота залпов была такова, что пришлось сразу отступить. Во многих местах стоят таблички «Проход воспрещен», «Заминировано», так надоевшие во время продвижения от буга. Попытки разминирования или разведки пресекаются снайперским огнем. Речушка, до противоположного берега которой можно доплюнуть, непреодолимая преграда. Фактически он не провел ни одного боя, но уже потерял 6 танков, несколько бронемашин и до 2 рот пехоты. И это крайне неприятное ощущение, что они у русских, как на ладони. Полковник был уверен, на всех картах ближайших артиллерийских и минометных батарей все его силы указаны с точностью до метра. Какая тут, к дьяволу, война? Сам Наполеон спасовал бы. Вонзившийся в тело русского медведя коготь арийского орла отсечен. Полковник уже без русских знал, что заслоны, защищающие дорогу, снесены. Вчера связисты слышали панические сообщения по радио и требования помощи. Насколько полковник понимает, помощь не пришла. Думал он всего 5 минут, хотя чувство времени ненадолго потерял. Вынырнув из тяжелых раздумий, полковник с удивлением обнаруживает в руках люгер. Какого дьявола? Нет, он не будет бросать своих солдат на произвол судьбы. Через минуту, у входа в палатку подзывает Ланца. Скажите, ефрейтор, на словах русские ничего не велели передать? Простите, герр Оберст, кается ефрейтор, русские не настаивали, но если вы прикажете, говорите, Ланц, русские сказали, что их новые танки для нашей противотанковой артиллерии неуязвимы. Ефрейтор делает паузу и добавляет, но они мне его не показывали. Вполне вероятно, врут, герр Оберст. Правда, они сказали, что Ахтахт его пробьет. Полковник резко мрачнеет. Значит, правда. Иначе русские не стали бы говорить про Ахтахт, и у его группы таких зениток нет. Они практически безоружны перед русскими. Пустят эти танки вперед, как каток, и всех намотают на гусеницы. Кто останется жив после бомбежек? Через минуту в палатке начинают собираться командиры приданных частей. Но прежде, чем озвучить ультиматум русского командования, полковник кое-что сделал. Немного, но кое в чем важном он поможет родному вермахту. Может, хоть чуть-чуть им будет легче. Полковник криво улыбается и начинает излагать своим офицерам суть требований русских. И отдает приказ. С затаенной надеждой глядит на офицеров. Может, найдется хоть один? Нет, все только козырнули. Полковник вздыхает. Не нашлось ни одного, который взял бы и пристрелил его, как изменника и труса. Он бы пальцем не шевельнул, молча принял бы пулю. Нет, не нашлось никого, кто взял бы на себя всю ответственность. Итак, господа, давайте определимся с составом парламентеров к русским. В это время командованию 2 и краткой танковой группы шла шифрограмма примерно такого содержания.